Ровно через 2 года фрау Геппер разводится с мужем и приезжает обратно в Минск с деньгами, кучей шмоток и заграничным лоском. Денег хватает на квартиру и на то, чтобы устраивать у себя богемные вечеринки. В Германии с отцом остается ее сын. Но об этом знают только компетентные товарищи из КГБ. Сама Аллочка, теперь уже снова Шанцева, предпочитает не распространяться об этом. 5 лет она живет припеваючи, снова выходит замуж за некоего Николая Демичева, непризнанного художника, который скоро умирает от алкоголя и наркотиков. Потом деньги первого мужа окончательно тают, и перед ней стоит проблема выживания. Ничего другого не умея, она снова оказывается возле интуриста. Впрочем, ее затасканные прелести уже не могут привлечь клиентов, посему она становится известной в определенных кругах сутенершей. Чудом ей удается избежать наказания, потому что наступил тревожный 91-й год. Она открывает свое издательство. Для начала печатается тираж Камасутры, разные иллюстрированные пособия для молодоженов, и все в таком же духе. А теперь угадайте, как имя ее сына? — Не может быть! — покачал головой Миша. — Превратности судьбы! — засмеялась Аня. — Марат Геппер, владелец криминального меридиана, сын Аллы Петровны Демичевой. — Ребята, — тихо сказал Березин, — я, кажется, знаю, что произошло в здании Альбатроса. Теперь знаю. В его пиджаке, висевшем на спинке кресла, неожиданно засигналил телефон. — Да, слушаю, — ответил Юра. — Что? В доме? Вы уверены? Вызовите пока милицию, а мы тоже постараемся приехать. Так скоро, как только это будет возможно. Не волнуйтесь, мы едем. Кто звонил? И куда мы собираемся быстро приехать? Озадаченно поинтересовался Чижов. Это наша Алла Петровна. Говорит, что какие-то люди пробрались к ней в дом. Она напугана до смерти. Нужно ехать. Я с тобой. Немедленно принялась одеваться Ягодко. — Куда ехать-то? — подхватился Миша. — Поселок Северный. — Я знаю, где это. Ментам звонить? — Да. Позвони в ближайший опорный пункт, пусть подстрахуют.